преподобного мученика Макария, архимандрита Каневского. Память его празднуется 13-26 мая. Преподобный мученик Макарий Каневский жил в 17 веке. Это было тяжелейшее время для православных людей Западной Руси. Жизненный подвиг, совершенный преподобным мучеником, был подвигом защиты православной веры в условиях неравной изнурительной борьбы, когда защищать можно было только будущее Русской Православной Церкви, поскольку то, что сохранялось от проносящегося урагана унии, сносилось татарскими набегами. Святой Макарий родился в 1605 году в городе Овруче на Волыни, в знатной семье Токаревских, известных ревнителей православия. Родители воспитали мальчика в страхе Божием, любви к молитве и храму. В 1614-1620 годах святой обучался при Успенском Овруческом монастыре и по смерти родителей, спаса Христа из Млада возлюбивши, стал иноком этого монастыря, начав свое служение с меньшего монастырского чина – послушника. Молитва и чтение святоотеческих творений стали любимым занятием постриженного молодого инока. В 1625 году инок Макарий с благословения архимандрита оставляет Успенский монастырь и направляется к епископу Пинскому Авраамию, который определяет его к Купетицкий Пинский монастырь. Там преподобный настолько прославился подвижнической добродетельной жизнью, что вскоре, в 1630 году, был рукоположен епископом Лазарем Барановичем в сан иродиакона, а через 2 года в иеромонаха. Слава об образцовом монашеском житии иеромонаха Макария распространилась за пределы Купятического монастыря, и в 1637 году братья Симоновского Брестского монастыря обратились с просьбой к игумену Купятического монастыря Илариону отпустить к ним в настоятели святого Макария. Но иеромонах Макарий был необходим и Купятическому игумену, и в том же году он послал его киевскому митрополиту Петру Могиле для вручения собранных братьев денег на перестройку Киевского Софийского храма и для испрошения помощи на постройку и обновление разрушившейся монастырской церкви. Увидев в иеромонахе Макарии преданного сына Церкви Божией, митрополит выдал ему универсальный лист для сбора пожертвований и в 1638 году назначил его настоятелем Каменецкого Воскресенского монастыря, Гродненская область. До ограбления и захвата монастыря униатами в 1642 году преподобный Макарий руководил братьей этого монастыря. В суровое время братья Купетического монастыря призвали в игумены преподобного Макария, который удерживал этот монастырь до 1656 года. С 1656 по 1659 годы преподобный Макарий возглавлял Пинский монастырь. В 1660 году в сане архимандрита, ко спасению вечному православные люди приводя, святой Макарий руководил братья родного Овруческого Успенского монастыря. Это было тяжелое время для православных христиан Западной Руси. Католическая Польша старалась навязать православному народу унию и латинство. Более 9 лет продолжалась непрерывная борьба с латинополяками в Овруче. Униаты и монахи-доминиканцы неоднократно нападали на обитель преподобного, грабили церковное имущество, наносили побои и оскорбления братьям. Но угодник Божий Макарий не падал духом и ободрял братью надеждой на небесное заступничество. «Повторяйте, повторяйте чаще слова пророка Давида», — говорил он, — «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюся? Аще восстанет намя брань, на него аз уповаю». И сердца иноков укреплялись твердой верой и надеждой на всесильного Бога. Во время нападения на обитель в 1671 году униаты призывали святого Макария перейти в унию, но вера православная неустрашимой защитниче мужественно отвечал: «Какое общение возможно для нас с вами? Вы оставили правила вселенских соборов, приняли предание лжи, и вместо того, чтобы быть под главою церкви Иисусом Христом, преклонились пред земным властителем, римским папой. Разъяренные поляки, подстрекаемые иезуитами, разорили город и обитель и разогнали всех иноков. Преподобный Макарий покинул монастырь, в котором не осталось ни одного монаха, и отправился для духовных подвигов в Киево-Печерскую лавру. Здесь он провел в подвигах 2 года. Но такой ревностный защитник православия нужен был не только в Киеве. Митрополит киевский Иосиф Нелюбович Тукальский назначил архимандрита Макария настоятелем Каневского монастыря. Там угодник Божий, муж высокой праведной и духовной жизни, поучая всех истинней вере и житию богоугодному, прославился многими чудесами и благодатным даром прозрения. Множество убогих, бедных, больных и скорбящих людей приходили к нему в обитель, где получали духовный совет и исцеление. Однажды святой Макарий исцелил ослепшего жителя города Канева. «Веруй и молись тому, кто дал зрение слепому», — сказал он, — «иди к навечерию Богоявления Господня и молись». Во время богослужения, когда преподобный читал слова молитвы на освящение воды, слепой увидел мелькнувший возле глаз луч света и внезапно прозрел. В благодарность Богу исцелившийся построил храм в честь святого Богоявления. Известен случай, когда преподобный Макарий, ленивого и неблагонравного сына, жены благочестивая, добрым советом и молитвой обратил к покаянию. «Читай одну молитву, Отче наш», — говорил преподобный юноша, — «и в ней найдешь все, и свет богопознания, уроки для жизни и утешения, и силу духа. Прочесть эту молитву со вниманием, думаю, не тяжело». Молитва так понравилась юноше, что он стал часто читать ее и вскоре стал честным и добродетельным человеком. За 2 года до блаженной кончины преподобный Макарий предсказал о разорении Канева и своем страдальческом завершении жизни. Он неустанно призывал твердо и безбоязненно исповедовать святое православие. «Принять венец нетленный нельзя иначе», — говорил святой, — «как совершая законно подвиг свой. Да не отступят православные от святой веры». В 1672 году в Каневском монастыре нашел приют сына Богдана Хмельницкого Юрий. Гетман Дорошенко, ходатайствующий перед митрополитом Иосифом о назначении преподобным мученика Макария, неоднократно посещал Каневского настоятеля и в 1675 году перешел в русское подданство, отказавшись от подданства Турции, по-видимому, не без совета преподобного мученика Макария. 4 сентября 1678 года турки и татары напали на Канев и ворвались в монастырь. С крестом в руках преподобный бесстрашно встретил варваров на паперти храма. Татары стали жестоко бить его, требовали указать, где спрятано монастырское золото и имущество. «Мое золото на небе, а не на земле», — отвечал святой старец. Нечестивые захватчики стали избивать его палками, ломали руки и ноги железными орудиями и сдирали с него кожу. Но святой Макарий, призывая сладчайшего Иисуса, терпеливо переносил мучения. «Стопы моя! Направи на путь мирен, к Тебе, Боже!» — восклицал он, — «ибо сего желает, и всем скончавается душа моя». Через 2 дня, 7 сентября 1678 года, мучители отсекли преподобному Макарию голову и бросили тело на площади. Христиане тайно ночью внесли святого в монастырскую церковь. Но враги подожгли храм, и все скрывавшиеся в нем погибли от огня и дыма. Когда захватчики ушли из монастыря, то уцелевшие жители города нашли тело преподобного мученика нетленным. Словно живой, в одной власенице, с крестом на груди и с крестом в руках, лежал преподобный. 8 сентября 1678 года христиане погребли его святые мощи под жертвенником храма. В 1688 году при перестройке монастырской церкви был открыт гроб преподобного, и в нем обнаружено его нетленное, богоухающее тело. В связи с опасностью нападения на Каневскую обитель 13 мая 1688 года святые мощи были перенесены в новопостроенный храм Михайловского Переяславского монастыря, а после его закрытия почивали с 4 августа 1786 года в Переяславском Вознесенском монастыре Полтавской губернии. В 1942 году мощи были перенесены в Троицкую церковь города Черкасса, а с 1965 года находятся в храме в честь Рождества Пресвятой Богородицы того же города. Память преподобного мученика Макария совершается дважды, 7-20 сентября, в день представления, и 13-26 мая, в день перенесения святых мощей.